Глава четвертая. Переезд из Омска в Петербург стал началом самостоятельной жизни 19-летнего юнкера. Отец уже не мог помогать Лавру деньгами, и Корнилов должен был сам зарабатывать себе на жизнь. Увы, пришлось давать уроки математики столичным недорослям и писать статьи по зоогеографии. Это позволило иметь некоторый доход, из которого он умудрялся даже помогать своим престарелым родителям. В Михайловском артиллерийском училище, как и в кадетском корпусе, учеба шла на отлично. Уже в марте 1890 года Корнилов стал училищным унтер-офицером. Однако за поведение Лавр получал весьма низкие баллы. Кроме того, в это время произошла одна неприятная история, случившаяся между ним и одним из офицеров училища, который позволил себе обидную бестактность в адрес Корнилова и неожиданно получил от гордого юнкера отпор. Офицер был взбешен и уже сделал резкое движение, но невозмутимый юноша, сохраняя внешнее ледяное спокойствие, опустил руку на эфес шпаги, давая понять, что за свою честь намерен стоять до конца. Увидевший это начальник училища генерал Чернявский немедленно отозвал офицера. Учитывая таланты и всеобщее уважение, которым пользовался Корнилов, этот проступок остался для юноши без серьезных последствий. В ноябре 1891 года на последнем курсе училища Корнилов получил звание портупей-юнкера. В 1892 году Корнилов закончил дополнительный курс училища, что дало приоритет при распределении на службу, и надел погоны подпоручика. Перед ним открылась перспектива службы в гвардии или в столичном военном округе, однако молодой офицер выбрал Туркестанский военный округ и получил назначение в 5-ю батарею Туркестанской артиллерийской бригады. Это было не только возвращением на его малую родину, но и передовое стратегическое направление при намечавшихся тогда конфликтах с Персией, Афганистаном и Великобританией. В Туркестане, помимо рутинной службы, Лавр Корнилов занимался самообразованием, изучал восточные языки, учил солдат. Однако неуемная энергия и настойчивый характер Корнилова не позволили ему оставаться в поручиках, и через 2 года он подал рапорт на поступление в Академию Генерального штаба. Академия считалась и до сих пор считается одним из лучших военных университетов мира. Конкурс огромен, 150-200 человек на место. Жесточайший отбор, никакой протекции, никакого блата. Офицер генштаба должен был знать и уметь все. Корнилов с блеском сдает вступительные экзамены, набрав 10,93 балла из 12 возможных. Тяжелая учеба в академии не помешала молодому человеку познакомиться с дочерью титулярного советника Таисии Марковиной. Был бурный роман, и в 1896 году молодые обвенчались. В 1897 году, окончив академию на отлично, Лавр Георгиевич получил досрочно звание капитана и право самому выбирать место службы. Такая была привилегия у лучших выпускников. Обычно они выбирали столичные и центральные округа, поближе к царю, что гарантировало быструю карьеру. Каково же было удивление начальства, когда капитан Корнилов добровольно выбрал службу в далеком Туркестане. Туркестан и Сибирь всегда его манили, это была его родина, его большая любовь. всех, которые у нас